Стихи, посвященные Валентине Талызиной. Звук души. Да, голос — сложное создание. То, как алмаз горит и гранями играет, или блестит, как солнце луч, то словно замирает среди житейских мрачных туч. Твой голос — счастье и сомнение, все мысли и мечты о нем, он космоса творенье, и Богом он благословлен. Елена Носкова. Все падало на голову мою, и я сказала: «Бездны на краю». И я горела в гибельном огне, и было страшно, и бездонно мне. И чтоб не спиться, не сойти с ума, и чтоб не сбиться и не наломать, и под чужую дудку не плясать, довольно было глянуть в небеса. Ведь там, за болевым порогом дня, не гаснет свет, и ангелы хранят. Наталья Николенко, журнал «Алтай», 3 номер, 2011. Валентине Илларионовне Талызиной, народной артистке России, замечательной женщине. Есть много актеров и масса актрис, талантливых, умных, спесивых. Одни из театров, другие же из кино, и ярких, и очень красивых. А вас мы узнали довольно давно не как театральную диву, а как экстракласс-артистку кино, творящую образ красиво. Удачи зигзаг стал удачей для вас, как тонко, как умно играли. За внешностью робкой душа экстракласс. Ее повторят ли? Едва ли? В канун новогодний волнуемся мы, и это, наверное, не даром, поскольку в разгар сибирской зимы мы смотрим опять с легким паром. Когда вы взойдете опять на экран, когда пропадет наша спячка, желаем вам долго и мудро творить, любимая наша землячка. Профессор Омского государственного университета имени Достоевского, Новаторов. 18.06.2012.